Глава 11. Ловля диких слонов. Искатели следов. Злобное отношение ручных слонов к диким. Загоны, обнесенные забором. Самки-приманщицы. Председательство. Экспедиция действует. Министр. Разведчики. Гауда. Опасность солнечного удара. Иссушающая жара. Первые следы. Слоновье пастбище. Будда велик. Белый слон. Неуместное любопытство начальника экспедиции. Неосторожность. Тревога. Выстрел. Смерть белого слона. Для ловли диких слонов бирманцы используют те же способы, что и индусы. Способы эти настолько результативны, что практичные англичане освоили их при поимке вьючных слонов для нужд собственной армии. В Бирме каждый дикий слон является собственностью императора, который один имеет право распорядиться им, после того, как его поймают, конечно. В этих целях образованы, в зависимости от конфигурации местности, особые округа или участки, в которых на средства государственной казны содержатся чиновники особого назначения, с целым штатом служащих. Такой штат составляют отборные люди, пользующиеся почетом и различными завидными привилегиями за исполнение действительно очень сложных и трудных обязанностей. В эти обязанности входит не только поимка слонов, но и их укрощение, дрессировка и разведение. Вполне заслуженными бывают обычно те крупные награды, которые выдаются лучшим разведчикам и лучшим дрессировщикам, а равно лицам, проявившим в отдельных случаях особую ловкость и неустрашимость. Для ловли слонов существует, собственно, два способа. Первый заключается в преследовании диких слонов слонами ручными, прошедшими дрессировку. Этот способ очень опасный. Тут нередки весьма драматичные инциденты. Вот разведчики выследили стадо слонов. Охотники верхом на ручных слонах его окружают и начинают атаку на самого сильного и красивого. Они преследуют его без устали, без пощады, собираясь набросить ему на шею мертвой петлей аркан, привязанный другим концом к сбруе верхового слона. Если вожатому это удается, он трубит в трубу и созывает на помощь себе товарищей. Дикого слона окружают, стараются остановить, задержать, даже повалить, если нужно. Когда это удается, как правило, при помощи ручных слонов, которые вообще обнаруживают какую-то странную, непонятную злобу к своим диким родичам, его поручают надзору собратьев. В этой отчаянной борьбе дикий слон не жалеет своих оккультуренных сородичей и наносит им тяжкие удары. Достается и слоновожатым. Случается, что, обезумев от полученных ран, дикий слон бросается бежать напролом, не обращая внимания на преграды, натыкаясь на деревья, и сваливается в какой-нибудь овраг, увлекая за собой ручного слона и его вожатого. Все трое погибают. Во время такой охоты строго запрещается стрелять в слона, за исключением тех случаев, когда он легко может уйти от охотника, или когда он, безусловно, угрожает жизни кого-нибудь из них. Гауду, или беседку в виде большого ящика, прикрепленного ремнями на спину слона, некоторые охотники заменяют открытым седлом, когда охота происходит в местности неровной, холмистой или в джунглях. Но это довольно опасная замена, потому что ручные слоны во время охоты приходят в азарт и забывают, что на них сидят люди. Тряска бывает такой сильной, что охотник может упасть с седла и разбиться до смерти. Второй способ заключается в использовании загонов, обнесенных забором. Этот способ приемлем только весной, в период гона животных. Для этого существует многочисленный штат служащих и самки-приманки. Выдрессированный – отлично, даже идеально. В Бирме и в Индии такой способ называется кедой. Собственно, слово это значит «загон» или «загородка». Но им заодно обозначается и сам способ охоты. Из толстых бревен и неотесанных древесных стволов устраивается круглый загон в таком месте, где растет особенно любимая слонами трава. Бревна должны быть очень крепкие, потому что слоны сильны. Внутри первого загона ставится второй, точно такой же формы и из такого же приблизительно материала. Между бревнами должно быть такое расстояние, что мог свободно пройти человек, а слон не мог бы просунуть даже головы. Таким образом, между двумя заборами образуется коридор в ширину около 4 метров, снабженный раздвижными барьерами. Разумеется, кеда выстраивается ко времени появления слонов. Когда загонщики и разведчики выследят стадо, выпускаются самки для приманки, отлично понимающие, что от них требуется. поисках самцов они заходят иногда очень далеко. Совершая эту коварную акцию, самки обнаруживают изумительную ловкость. Они подзывают дикого слона нежным криком, приближаются к нему с отлично разыгранным смущением, ласкают хоботом и незаметно увлекают в загон. Ворота опускаются, слон попался. Неясно одно, какое удовольствие находят коварные слонихи-соблазнительницы в такой службе. Ведь сами они всего какой-нибудь год назад свободные и дикие гуляли по лесу. Откуда же вдруг такое полное рабское подчинение воле человека? Но это еще не все. Заманив слона за забор, самка иногда ухитряется сама так его опутать, что он теряет всякую способность защищаться. Тогда охотникам и делать больше ничего не приходится. Но случается и иначе. Бывает, что приманенный слон, увидев необыкновенное приспособление, вдруг проявляет недоверчивость настоящего дикаря и упирается, не идет в загон, несмотря на заигрывание обольстительницы. Тогда она пронзительным криком выражает неудовольствие. Этот крик заменяет сигнал, по которому на изумленного дикаря набрасываются ручные самцы и волей-неволей заставляют его протиснуться в коридор. Если он упрямится, они зашибают его почти до смерти, но все-таки заталкивают в загородку. И тогда через щели между столбами в загон проникают люди. Они протягивают по земле веревки, о которой спотыкается пойманный слон, опутывает его арканами, словом, подчиняют его полностью. Дикое и злобное животное через полгода становится образцом кротости и смышленности. Оно все понимает, и управлять им может даже ребенок. Отряд охотников, высланный императором по подсказке монаха, намеревался действовать по первому способу. Командир отряда был на правах министра и имел от императора неограниченные полномочия, как его представитель. Поскольку начальник округа своевременно не уведомил императора о нахождении там белого слона, его приказано было немедленно сместить и выслать Мандалай для привлечения к ответственности за такое серьезное упущение. Чиновнику грозило обвинение в государственной измене, пытка и мучительная казнь, ибо никто не допускал и мысли о том, что он не знал о присутствии священного животного в подведомственном ему участке. А если и вправду не знал, то такая халатность была тем более преступна при сложившихся обстоятельствах. Лодки и плоты были пришвартованы к берегу. Уставшие от двухдневной работы гребцы получили заслуженный отдых, а охотники направились в лес. Впереди ехали конные разведчики из отборнейшего штата, всегда состоящего при императоре для укрощения слонов, а также на случай, если ему самому вздумается поехать на охоту. Они получили самые подробные топографические указания и должны были рассредоточиться в разные стороны веером, обследовать всю местность и немедленно скакать к главному отряду, как только нападут на нужный след. В отряде было 12 слонов, из которых только на двух были гауды, а на остальных 10 – простые седла. На каждом слоне ехало по 2 человека, вожатый – на шее, и охотник в седле. В гаудах сидели в одной сам министр, в другой его чиновник. Гауда, как мы уже говорили, представляет собой ящик, крепко привязанный ремнями к спине слона. В нем 2 скамейки, одна против другой, так что двое могут свободно сидеть, не мешая друг другу. Позади седло вроде кучерского, для слуги, держащего зонтик даже тогда, когда нет ни дождя, ни солнца, только для этикета, и опахало от мух, что никогда не лишнее. К углам ящика привинчиваются железные кольца, которые вставляются в столбики для палатки из кисеи на случай жары. В дождливую же пору натягивается более плотная материя. Палатка формой напоминает балдахин гондолы. Ее покрывают тентом. Императорской гауде придают форму трона. Верхнюю часть закругляют куполом и венчают ее хти, священной императорской эмблемой из позолоченного металла, какую можно видеть на куполах всех пагод. До леса долго двигались по выжженной солнцем равнине. Слоны настолько страдали от зноя, что вожатые боялись, как бы с ними не сделалось солнечного удара, хотя головы и были выкрашены белой масляной краской. Но вот стали появляться отдельные деревья, потом группы их, и вскоре начался большой лес. Наступил вечер. Сделали привал на опушке. Разведчики пока не обнаружили новых следов, а лишь старые, 3- или 4-недельной давности. Монаха это ничуть не удивило. Он объяснил, что трава на равнине выгорела от солнца и сделалась жесткой, невкусной, вследствие чего слоны перешли на другое пастбище. На следующий день к вечеру охотники, наверное, на них набредут. Наутро бог, ведающий всей организационной частью охоты, разослал загонщиков, как и накануне веером. Монах улыбнулся, но не стал ему возражать, а только заметил, что это бесполезно, потому что он, монах, ведет охотников правильным путем и приведет куда нужно. До полудня ничего интересного не было замечено. Министр стал уже косо поглядывать на монаха. Пунги был невозмутим. «Ты уверен, что не ошибся, Пунги?» «Я сказал, что ты увидишь слонов еще до вечера. Так и будет. Как ты нетерпелив? Точно белый или женщина? Умеешь ждать?» Прошло еще 3 часа. Бонзе во все время не сказал больше ни слова. Головной слон ступил на тропу, хорошо утоптанную животными. Тропа вела к большому круглому лугу, расположенному точно озеро среди леса, деревья которого по мере продвижения отряда делались все выше и выше. Почва становилась болотистой. Среди густых кустов и водянистых растений журчали струйки свежей прозрачной воды. «Сюда слоны приходят на водопой», — спокойно проговорил монах и прибавил, указывая на луг. «А вот здесь их пастбище». «Хорошо, если бы так», — отвечал министр. «Слушай и убедись в этом сам». Раздался быстрый лошадиный топот. Появился загонщик на взмыленном коне. «Господин, слоны!» — кричал он, запыхавшись. «А белого слона нет?» «Схенмхен среди них. Будда велик!» Со всех сторон прискакали другие разведчики, подтверждавшие слова первого. Все ожили, ободрились, преисполнились энергией. Усталость была забыта, тревога тоже. Все наперебой поздравляли друг друга. Каждый как бы видел перед собой обрадованного императора, щедро раздающего награды направо и налево. Слонов было немного, не более 10. Вожаком стада был Схенмхенг. Они мирно паслись на другой стороне луга, так что ручных слонов можно было расставить за деревьями по опушке совершенно незаметно. Так и сделали. Окружили слонами всю луговину. Всадники также взяли ее в кольцо. Дикие слоны были видны сквозь деревья. Успех облавы не вызывал сомнений. Министр, замирая в трепетной надежде, вздумал разглядеть поближе белого слона, расхаживавшего в стаде. Он сошел с гауды, тихо прокрался сквозь чащу и подошел к стаду метров на 200. Это было очень неосторожно. В стороне от стада, в шагах 50 следовательно, не далее 150 шагов от опушки, стоял на страже сам вожак стада, громадный белый слон. Без сомнения, это был тот самый слон, которого видел монах. Цвет его был, собственно говоря, не совсем белый, а скорее блеклый, беловатый. Увидав это живое воплощение Будды, министр не удержался и вскрикнул от радости. Тотчас же вслед за этим возгласом послышался гнусавый трубный рев, похожий на звук тромбона. Белый слон подавал стаду сигнал опасности. Громадные мастодонты шарахнулись, насторожили уши, подняли хоботы, завертели короткими хвостами и бросились в лес. Проклиная себя за неуместное любопытство, министр хотел было приказать своему отряду скорее пуститься в погоню за слонами. Как вдруг в лесу прогремел чудовищно громкий выстрел. Белый слон остановился как вкопанный и спустил ужасный крик, зловеще слившийся с отголоском выстрела, и тяжело рухнул на землю.